Итак, следует знать, что конфликты бывают двух типов. Ресурсные, когда идет вражда из-за неких материальных объектов, ресурсов. И ценностные, вражда идет из-за нематериальных вещей. Существует всего три типа подходов к урегулированию конфликта. Первый. Одна из сторон или обе стороны стремятся одержать победу в конфликте. Это односторонние действия. Второй тип. Участник или участники игнорирует наличие конфликта и бездействует. Это тоже односторонние действия. И третий тип. С помощью третьей стороны или без нее участники обсуждают проблему, которая вызвала конфликт, с тем, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Это совместные действия. В нашей культуре наиболее распространенным является стремление одержать победу. В этом случае стороны исходят из того, что у них отсутствуют общие интересы, что, как вы понимаете, для пары несколько странно. Как это? Они любят друг друга, а общих интересов у них нет. Нонсенс. Тем не менее, большинство людей ведут себя именно так. Их главная задача – раздавить оппонента, который в то же время является партнером, отцом или матерью общих детей. Согласитесь, для любящего человека поведение неадекватное. Раздавить, либо заставить подчиниться и принять навязанное решение. Можно силой или, если силы недостаточно, хитрыми манипуляциями. В любом случае, ориентация на победу влечет за собой насилие. И что особенно грустно, оставляет проблему нерешенной, поскольку интересы побежденного не принимаются во внимание вообще. Такой финал конфликта в перспективе, скорее всего, разовьется в целый букет проблем. Побежденная сторона устроит затяжную партизанскую войну с диверсиями и захватом заложников. Придется как-то с этим бороться, то есть снова нужно начинать войну, которая может оказаться еще разрушительнее прежней. Словом, если хотите уничтожить свои отношения, обязательно стремитесь к победе в каждом значимом и незначимом конфликте. Чем железобетоннее будет ваше стремление к победе, чем быстрее развалятся ваши отношения, тем, собственно говоря, быстрее вы достигнете своего результата. Ну, какое вам до всего там дело до противоположного вашего оппонента, да? Вы ведь снова победили, ура! Вторая стратегия решения конфликта – это уход от него и игнорирование. Вот пример, к чему это приводит. Выйдя замуж, девушка долго терпела от своего мужчины бардак и беспорядок, который от него оставался в виде разбросанных вещей и предметов его туалета, где переоделся или снял, там и бросил. Она терпеливо собирала все это целый год, копя в себе недовольство и раздражение. А через год, когда чаша терпения переполнилась, устроила грандиозный скандал. Представляете реакцию мужчины? Целый год он это делал и считал это нормальным, поскольку его жена, как ему казалось, спокойно к этому относилась. И вдруг оказалось, что не просто ей это не нравится, а он услышал о себе целую кучу нелицеприятных вещей, что он и неряха, и грязнуля, и нечуткий, и неблагодарный. А всего-то он жил такой же жизнью, как и доженить бы. В итоге скандала они разъехались, и понадобилось 3 месяца. Чтобы наладить отношения, и этого могло бы вообще не произойти. Игнорирование конфликта ведет к тому, что происходит накопление конфликтного потенциала, что рано или поздно обернется взрывом, причем в самый неподходящий момент. И слово «взрыв» следует понимать буквально, вплоть до насильственных действий. Я имею в виду рукоприкладство. Если что-то долго сдерживать, а потом дать этому выход, оно начнет управлять вами, а не наоборот. Игнорирование конфликта – это такой же плохой способ управления им, как и победа, но более популярный, в основном среди женщин. Механизм таков. Если в голове сидит убеждение, что хорошая пара – это пара без конфликтов, то женщина всеми силами будет избегать конфликтов в своей семье. И не важно, что муж пьет, гуляет и может отвесить ей оплеуху. Главное, что ссор и скандалов в отношениях с близким человеком нет. А того, что впереди ее ждет взрыв, в результате которого она может дойти и до убийства, а таких случаев пруд пруди, она не знает. Кстати, игнорирование конфликта вовсе не означает, что сторона, его не замечающая, живет припеваючи. Как раз нет. Тот, кто игнорирует конфликт, постоянно живет с гнетущим ощущением «все плохо». И вряд ли подобные ощущения способствуют счастливой жизни. И, наконец, третий подход. Обе стороны ищут взаимоприемлемое решение путем переговоров. Тот позитивный эффект конфликта, о котором говорилось выше, можно реализовать только следуя этой стратегии. Словом, цель управления конфликтами заключается не в том, чтобы задавить в зародыше или не заметить конфликт, а в том, чтобы предотвратить конфликтное поведение, связанное с деструктивными, насильственными способами разрешения противоречий, и направить стороны на поиск взаимоприемлемого решения. Нужно добавить, что практически любой конфликт можно решить так, что останутся довольны все, даже те, кто наблюдал конфликт издали. Для этого интересы сторон увязываются так, что в итоге оппоненты оказываются в более выгодном для себя положении, чем если бы они продолжили конфликт. Само осознание этого факта – важнейший шаг на пути к урегулированию. Сейчас мы перейдем к технике поиска варианта решения, которая удовлетворяет всех. Но прежде еще расскажу о принципах взаимодействия людей. В нем присутствуют четыре стратегии. Первая – я выиграл, и ты выиграл. Вторая – я выиграл, а ты проиграл. Третье – я проиграл, а ты выиграл. И четвертое – я проиграл, и ты проиграл. Так вышло, что людям нравится выигрывать. Такое странное у них представление о счастье. Поэтому первая стратегия, в которой выигрывают все стороны, является наиболее эффективной и удовлетворяющей обе стороны. При таком подходе все довольны. Хорошие отношения сохраняются и продолжают развиваться. Вторая стратегия ведет к организации партизанского движения в вашей игре. Третья приводит к личным расстройствам. Ну и четвертая позиция – это война на тотальное уничтожение. Мне плохо, и тебе пусть будет плохо. Идеально, когда оба находятся в первой позиции и ищут варианты победы для всех. Это позволяет тратить силы исключительно на поиск решения. Увы, бывает и по-другому. И что тогда делать? Если, например, она хочет, чтобы он проиграл. Но нужно иметь в виду, что часто такое желание является защитой. Я не знаю, как себя вести по-другому, поэтому нападение – лучший способ защиты. Других вариантов в убеждениях и установках этого человека просто нет. В нашей культуре очень распространена традиция проверяющего удара. Обычно это выглядит так. Встречаются двое заинтересованных друг в друге людей, и вместо того, чтобы сразу признать, что это так, они наносят друг другу упреждающие удары. На всякий случай. Понятное дело, что получив такой удар, партнер превращается в оппонента, который в свою очередь тоже стремится ответить ударом. И так далее, по нарастающей. В результате вместо приятного общения получается война. А все потому, что они решили сначала проверить друг друга. Эта стратегия встречается так часто, что впору подивиться, как это мы все до сих пор друг друга не поубивали. Поэтому поначалу к человеку стоит относиться, исходя из старого юридического принципа презумпции невиновности. Наносить упреждающий удар на всякий случай значит провоцировать войну. Оно вам надо? Во-вторых, всегда можно найти возможность для реализации первой стратегии «я выиграл, и ты выиграл». Для этого иногда бывает достаточно помнить, что напротив вас тоже человек. И если вы помните, то человек любимый. И чтобы он согласился на ваши условия, вам нужно подумать о том, как и он может выиграть, соглашаясь на ваше предложение, и донести это до него. Ну а теперь уже конкретно, как решать конфликты. Предыдущая техника, которая называется «Я-послание», удобна и эффективна в небольших, хотя, возможно, и длительных столкновениях. Ты мне не даришь цветы, не слушаешь меня или не убираешь грязную посуду в посудомойку. А вот более значимые и мероприятия, рождающие конфликты, например, как сделать ландшафтный дизайн загородного участка или куда поехать в отпуск, запускающие большие конфликты, я посланием не ликвидировать. И тут поможет техника «Карта конфликта». Допустим, вы с мужем не хотите или не находите консенсуса, куда поехать в отпуск. Он хочет спокойствия, тишины, медитации, а вы желаете яркой ночной жизни, продемонстрировать себя и свои наряды, зарядиться энергией на несколько месяцев вперед. И, естественно, конфликтуете. Заранее договоритесь, что в конкретный день и в конкретное время вы обсудите этот вопрос, чтобы каждый заранее освободил под это время. Берете лист бумаги, сверху подписываете общую и приемлемую для каждого формулировку решаемой проблемы. Например, куда едем в отпуск? Это обязательно. Ниже делите лист пополам по вертикали на две колонки и подписывайте, где чья половина. Далее, для каждого из вас записываете: первое, интересы и потребности, касающиеся отпуска. Их следует расписывать наиболее подробно, учитывая даже те потребности, которые на первый взгляд никакого отношения к предмету конфликта не имеют. Например, ему побыть в тишине, вам потусоваться красивой. Но при этом ему важно, чтобы там была рыбалка, записывайте все это, красивая природа, чтобы можно было куда-то ездить, не засиживаясь на месте. А вам надеть вечернее платье и каблуки, посещать спа и массаж, побывать на ярких шоу. Все свои фантазии и ожидания нужно записать. То, что у вас совпадает, нужно записывать в одну строчку сразу на две колонки, его и вашу. Далее. Записать свои опасения. Он боится, настояв на своем, получить вечно недовольную и ворчащую супругу, испортить отношения на много месяцев, получать пиление и недовольство от нее. Ее опасения. И если они совпадают, если они такие же, что скорее всего так же, вы прописываете их сразу на обе колонки. Это и будет говорить о том, что ваши опасения одинаковые, что хоть в чем-то вы уже схожи в этом конфликте. Третье. Записать требования, пожелания, просьбы к партнеру. Например, учитывать мои интересы и просьбы. И, скорее всего, этот пункт тоже окажется общим. И теперь, видя расхождение в интересах, запишите все возможные варианты, даже бредовые и смешные, которые удовлетворяли бы вас обоих. Чем больше вариантов, тем лучше. Ни в коем случае нельзя критиковать или насмехаться над предложениями партнера, а записывать их все. Вообще, этот кусочек техники называется мозговой штурм. Он очень распространен в корпоративной и в бизнес-среде. И когда набирается наибольшее количество вариантов, вы смотрите не их все, а перебираете, которые, скорее всего, возникнет мысль, что они подойдут. И объединить вы можете несколько вариантов в одно решение. Из одного из вариантов, как бы кусочек берете, этот кусочек пойдет, начнет вырисовываться картинка. А главное, вы будете видеть и понимать, что тут вы взаимодействуете на ваше общее совместное благо, а не тупо отвергаете и подвергаете критике решения и предложения другого человека. В этом примере главное расхождение в этом конфликте приходится на интересы. Что ж, так и должно быть. Опасения и требования лишь помогают прояснить картину. Бывает, что при заполнении этих граф обнаруживаются потребности, о которых изначально речи и не шло. И сделать решение действительно оптимальным. Вся соль в интересах и потребностях. Если правильно удовлетворить их, А для удовлетворения любой потребности всегда есть несколько разных путей, то решение конфликта будет найдено. В нашем случае имеет смысл поискать, где можно удовлетворить все указанные потребности супругов. Это должно быть место, где мужчина сможет спокойно порыбачить, побыть наедине с самим собой, насладиться природой. Для женщины же важна возможность продемонстрировать свои наряды окружающим, посидеть в ресторане, потусоваться. И такие места есть. Например, можно отправиться в Таиланд, на Пхукет или Паттайю. Там легко можно реализовать все интересы. Экскурсионные туры позволяют удовлетворить потребность мужчины в немного диком отдыхе утром и днем. Или даже отправиться на несколько дней в экскурсионный тур. А также потребность женщины в цивилизованном отдыхе, в городе, с шопингом, вечеринках в дорогих отелях и шоу-программами. Как видим, этот конфликт решается выбором адекватного места отдыха, которое подходит обоим. Разумеется, бывают и более сложные конфликты, в которых решение найти гораздо сложнее, но гораздо сложнее не означает невозможно. Просто трудиться надо больше. Если вы научитесь разбираться с такими наиболее простыми, то и со сложными сможете тоже. Что касается ценностных конфликтов, а разобранный нами конфликт относится к материальным. Здесь решение находится за счет замены обозначения для ценностей, которые лежат в основе поведения одного или обоих партнеров. Например, жадность мужа. Допустим, он отказывает жене в покупках, и слово жадность может быть переформулировано в бережливость или экономность. Возможно, после этого он и сам захочет выделять жене больше денег, когда вы донесете до него, как вы видите его поведение, а он объяснит, как он называет это явление, и почему и от чего возникло такое поведение, и что в его конечной цели лежит. Скорее, некое благо для семьи, ну или для себя. Если вы увидите то благо, которое он пытается осуществить, то, возможно, вы перестанете воспринимать его поведение как скупость и сможете расслабиться по этому поводу. И хочу напомнить, что составление карты конфликта одной из сторон невозможно. В этом случае просто реальных потребностей, страхов и требований партнера займут фантазии и домыслы. И чтобы исключить это, обязательно разбирайте конфликт с партнером и ищите его решение вместе. И теперь напоследок правила продуктивного скандала. Существуют правила, выведенные опытным путем множеством поколений скандалистов. И если у вас не получается конфликтовать без скандала, воспользуйтесь этими советами. Чтобы скандал, именно скандал с криками, битьем посуды, стал продуктивным, надо, первое, постоянно быть вместе, не разрывая контакт, находиться в общем пространстве. Второе, скандалить долго и обязательно до усталости. И третье, выходить из общего пространства только тогда, когда ситуация, вызвавшая скандал, полностью решена. Первый пункт. Если выйти во время конфликта из общего пространства, вернуться туда потом будет уже сложнее. Кроме того, зачастую это трактуется как бегство. Оставшийся в комнате партнер справедливо отпразднует победу. Что касается второго, то скандалить нужно обязательно до полного истощения скандального потенциала. То есть до того момента, когда захочется просто сесть и отдышаться. Нужно это для того, чтобы полностью начисто, до донышка, исчерпать запас скандальной энергии. Чтобы уже не хотелось скандалить. Это прием гештальт-терапии. Прожить чувство или состояние максимально полно, с тем, чтобы оно утратило свою актуальность. В скандале важно именно прожить его и выпустить весь пар. После этого скандал может перейти в стадию искреннего и откровенного разговора. Искренность и откровенность особенно помогает наступившая эмоциональная и физическая усталость. Сил на то, чтобы прятать чувства и мысли, больше нет. Вот они и лезут из всех щелей. Кстати, на этой закономерности построены очень многие психологические техники. Когда наступает стадия откровенного разговора, очень важно решить ситуацию, найти какой-нибудь выход. И вот только когда инцидент будет исчерпан полностью, вот тогда и можно разрывать контакт и выходить из общего пространства. Хочу напомнить, что тот, кто боится конфликтов, ведет себя в конфликтной ситуации наиболее разрушительно и глупо. Поэтому ведите себя по-другому, радуйтесь конфликтам, принимайте их, цените их за то, что они помогают вам улучшать отношения. Это единственная эффективная стратегия, которая может лежать в основе эффективного разрешения конфликтов.